Часть третья. Следуя за ним, я размышлял о том, что могли означать его странные слова. «Если же тело действительно найдется». Что-то здесь было не так. Но что? Что знали они из того, чего не знал я? Тело Глории мы искали долго и тщательно. Когда стала очевидной тщетность наших поисков, Сэм, не сказав больше ни слова, удалился. Оставшись один, я присел на обломок камня и задумался. Что делать дальше? Опять все начинать с нуля? Ведь до сих пор у меня не было практически никаких зацепок. Я так пока ничего и не понял, несмотря на кое-какие намеки. Да и мое физическое состояние оставляло желать лучшего. Глава шестая. Лучше всего было вернуться на виллу Глории, но очень сильно болела коленка, и я буквально валился с ног от усталости. Место, в котором я оказался по неизвестно чьей воле, было пустынным и неприветливым и продувалось ветром насквозь. За час я с трудом доковылял до автострады, где меня подобрал сердобольный водитель грузовика, высадив на окраине города, где можно было поймать такси. Устроившись на заднем сиденье, я дал таксисту адрес и принялся размышлять. До сего времени итоги моих расследований были плачевными. Убита девушка, причем именно в тот момент, когда я разговаривал с Лизой Гордон на Сомсет-бульваре. Совершено покушение на меня, едва я ступил на территорию этого города. Жуткая смерть Джорджа. Смертельное сражение в гараже и неизвестная личность, ударившая меня по голове, когда мне казалось, что наконец-то я настиг Сэма. Опять же встреча с Глорией в заброшенной шахте и крокодил, готовый вот-вот сожрать ее. Вспомнив этого ужасного крокодила, я поежился. Полной загадкой были красавчик Китаёза и Вилли Шутник. Я прикидывал так и этак. Какую роль они могли сыграть в смерти Джорджа? И чем больше ломал над этим голову, тем более непонятной и запутанной становилась история. Как и почему они стали телохранителями Джорджа? Ведь если Джордж сам нанял их, значит, доверял им. Но Глория, она их ненавидела. Почему? Кстати, вероятнее всего, именно кто-то из этой странной парочки дал мне по голове, а затем отвез в эту проклятую шахту. Но кто тогда отвез туда же Глорию на съедение крокодилу? Да еще Мара. Очень подозрительный человек. Я всегда не доверял и опасался молчунов, а Мара была именно из такой категории. Очень сильное подозрение вызывало ее муж. Да еще Герман Грант, экс-лесоруб из Небраски. Джордж просил моей помощи, но я не успел помочь ему. Я даже не знал причину, по которой он меня позвал. Очевидно одно, речь шла о чем-то чрезвычайно важном. Иначе с какой стати его понадобилось убивать? Да еще таким экзотическим и жутким образом. И все же ради чего я ехал на виллу? Джорджа и Глории там больше нет. Сэм сбежал. Оставалась Мара. Но она вряд ли скажет что-нибудь полезное. Хотя наверняка что-то знает. Мара посмотрела на меня в щель полуоткрытой двери настороженным цепким взглядом. По ее невозмутимому лицу невозможно было догадаться, знает ли она о судьбе хозяйки. В первый момент мне показалось, что глаза ее расширились от удивления, увидев мою персону живой и невредимой. Но тут же ее лицо вновь стало хмурым и неприветливым, так как она терпеть меня не могла и не скрывала этого. «Хелло, Мара!» Я отодвинул ее в сторону и вошел в холл. «Миссис Глории нет дома», — тут же заявила она. «И никогда не будет». «Как это? Что вы хотите сказать?» «Она мертва! Утонула!» Мне показалось, что Мара в замешательстве и раздумывает, как отреагировать на подобную новость. Во всяком случае, на лице ее не отразились ни горе, ни сострадание. Ничего. Создавалось впечатление, что происшедшее она воспринимала как фатальную неизбежность. «Вы не поняли меня, Мара? Я сказал, что миссис Калливуд трагически погибла». «Я все прекрасно поняла, мистер Бакстер. Очень жаль. Дорого бы я дал, чтобы знать, о чем она думает. По вашему лицу не скажешь, что вы опечалены смертью хозяйки». «А что я должна делать? Рвать на себе волосы? Рыдать во весь голос?» В ее выразительных черных глазах мелькнула злость. «Знаете, Мара, я посмотрел на нее в упор. А ведь вы не понравились мне с первого взгляда». «Взаимно. Но мне на это в высшей степени наплевать. В постель к вам я все равно не лягу. Более того, я являюсь членом религиозной организации, проповедующей чистоту нравов и запрет телесных наслаждений». «Вы хотите меня убедить, что с таким телом и бюстом вы проповедуете отрицание телесных утех? Очень смешно». «Что бы я ни проповедовала, это мое личное дело. Что же касается тебя, белый расист», — запальчиво заявила Мара, «то будь ты последним из оставшихся на земле мужчин, никогда, слышишь, никогда я не легла бы с тобой в постель. Да и вообще, какого черта я торчу здесь? Ни секунды не останусь здесь больше». «Черт с тобой! Но вначале вызови сюда хотя бы кухарку Амалию Драймонд». С ненавистью зыркнув в мою сторону и не сказав больше ни слова, она вышла, по обычаю громко хлопнув дверью. Глава 7. Амалия Драймонд смотрела на меня холодно и настороженно. Рост этой дамы был примерно такой же, как и у меня, то есть где-то под 2 метра, а возраст, скорее всего, около 50. Жесткие прямые волосы, огромные руки. Грудь и бедра соответствовали росту, то есть были очень внушительными. Затрудняюсь определить размер обуви, но он тоже производил впечатление. Видимо, вся обувь шилась ей по специальному заказу. «В чем дело?» — презрительно спросила она. «Я вам нужна?» «Да, и даже очень». «Если вы не возражаете, я хотел бы задать вам пару вопросов». «Еще как возражаю. Чего ради я должна отвечать на ваши дурацкие вопросы?» «Но вы хотя бы знаете, что вашей хозяйки нет в живых?» «Знаю. Мара сказала». «Прекрасно. Я твердо решил найти убийцу ваших хозяев. Вы не считаете это достаточной причиной, чтобы отвечать на мои вопросы?» Она посмотрела на меня с некоторой долей сомнения, но злобного выражения лица не изменила. «Окей. Что вы хотите узнать?» «Миссис Калливуд говорила, что среди охранников ее мужа был бывший полицейский. Кто он?» «Это некий Тони Костелло, американец итальянского происхождения. Он живет в Лос-Анджелесе?» «Вероятно». «Вы не слышали ничего подозрительного в ту ночь, когда убили мистера Калливуда?» «Ничего». «Вам известно, что Герман Грант, садовник миссис Калливуд, женат?» «Впервые об этом слышу. Но этот тип меня никогда не интересовал. Мне очень не хотелось задавать следующий вопрос, но выхода не было. Скажите, было ли что-нибудь между упомянутым здесь Германом Грантом и миссис Калливуд? Я имею в виду отношения, выходящие за...» «Понятно. Вы хотите знать, не был ли Грант в интимных отношениях с хозяйкой?» Мне оставалось лишь утвердительно кивнуть. «Миссис Калливуд была слишком умной и серьезной женщиной, чтобы связываться с подобным ничтожеством. Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет», — с разочарованием ответил я. «Мне очень жаль, но вы мне ничем не помогли». «Но я в самом деле ничего не могу сказать вам. Мне можно уйти?» «Разумеется». Когда она подошла к порогу, я окликнул ее. «Амалия, вы не видели ничего подозрительного в охранниках мистера Калливуда?» «Нет, люди как люди». «Извините, мистер Бакстер, а мне, в свою очередь, можно задать вам вопрос?» «Ну, разумеется». Обычно в этот день я беру выходной. Кроме того, я имею право на личную жизнь, и у меня имеется жених. Вам может показаться это странным, учитывая мой внешний вид и мои годы. Но все же нашелся мужчина, которому я нравлюсь. Это жизнь. Все понятно. И хотя я здесь не хозяин, выходной есть выходной. Труп Джорджа увезли днем раньше, и мое положение на вилле становилось более чем двусмысленным. Меня позвал на помощь старый друг, но я не успел. К тому времени, когда я приехал сюда, Джордж был уже мертвым. А еще через пару дней погибла и миссис Калливуд, утонув в подземной реке. Вся прислуга разбежалась, по крайней мере, ее мужская половина. И я остался один в огромном роскошном доме. И что самое интересное, какой-то инстинкт удерживал меня здесь. Я интуитивно чувствовал, что в этой истории что-то не так, и меня еще ждут другие, не менее неприятные сюрпризы. Я чувствовал, что все еще только начинается. Хотя, судя по тем фактам, которые я собрал, вроде бы все закончилось. Причем до сего времени, как частный детектив, я вел себя, мягко скажем, как дилетант. Спать я ушел в комнату для гостей, которую, уходя, показала мне Мара. Я предполагал, что она пошла к мужу, Сэму Берроу, очень странному негру, которого я так и не смог раскусить, как, впрочем, и его друзей, Вилли Шутника и красавчика Китаёзу. Разумеется, я не мог утверждать со стопроцентной гарантией, что это именно они убили Джорджа и бросили Глорию на съедение крокодилам. Сон упорно не приходил, и я взял с ночного столика детектив Картера Брауна. Через полчаса я провалился в беспокойный сон. В основном мне снились кошмары, в которых реалии недавнего прошлого перемешались с сюжетными линиями начатого, но так и не законченного романа. Впрочем, чего еще ждать от человека, пережившего за два дня столько приключений? Другому человеку этого с лихвой хватило бы на всю жизнь. Так что даже во сне я ничему особенно не удивлялся. Война, моя жизнь часто... Война... Моя жизнь частного детектива намертво впечатали в меня инстинкт подсознательного чувства опасности. Даже во сне я вдруг услышал чье-то тяжелое дыхание. В спальне находился кто-то посторонний. Сон как рукой сняло. Затаив дыхание, я прислушался. Никаких сомнений не осталось. В комнате действительно кто-то находился. У меня мелькнула мысль, что это Мара. Я подумал, что, не найдя мужа, она, презрев свои религиозные убеждения, все же вернулась на виллу, чтобы скоротать время в моей нагретой постели. Такое со мной случалось не единожды. Женщины, с первых минут знакомства бывшие моими смертельными врагами, затем непонятным образом оказывались у меня в постели. Осторожно нащупав выключатель, я включил свет и испытал еще одно потрясение. Не первая, но, видимо, и не последняя в этом городе. Глория Калливуд, совершенно обнаженная, стояла в двух метрах от меня и смотрела каким-то странным взглядом. Глаза мои вылезли из орбит, и я впал в полную прострацию. Язык мой присох к небу, и я не мог произнести ни слова. Глория сделала два шага в мою сторону. Неестественная бледность покрывала ее лицо. Светлые волосы рассыпались по плечам, едва прикрывая маленькую изящную грудь. Красивый живот, роскошные бедра. Я не отрывал от нее взгляда, силясь произнести хотя бы слово. Когда она подошла вплотную, я понял, что она хочет лечь рядом, и молча отодвинулся. Также молча она легла рядом со мной и вполне естественным движением прикрылась простыней. Ее невесомые руки легли на мою грудь, а в следующее мгновение жаркий поцелуй едва не отправил меня в мир иной. Я порывисто прижал ее к себе, и она затрепетала в моих объятиях. Я покрыл поцелуями ее тело, и она отдалась мне со стоном наслаждения. Я даже не знал, с чего начать. Она лежала рядом со мной, по-прежнему бледная, с бескровными губами. Вскоре я немного успокоился и, запинаясь, сказал: «Глория, ты даже не представляешь, как я счастлив. Но как ты оказалась в этой заброшенной шахте? И как тебе удалось спастись из этого ревущего подземного потока?» Она повернулась и посмотрела на меня таким взглядом, словно видела впервые в жизни. Она открыла рот, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Губы шевелились. Она силилась что-то сказать, но ни один звук не слетал с ее безмолвных уст. Слезы потекли из ее глаз, и она начала плакать, спрятав лицо на моей груди. «Ты не хочешь говорить, дорогая? Плохо себя чувствуешь?» Я покрыл поцелуями соленое от слез лицо, стараясь успокоить ее. Но она продолжала всхлипывать, и ничто не могло остановить потока слез, струящихся из глаз. «Ты пережила какой-то кошмар?» Вместо ответа она тяжело вздохнула и еще крепче прижалась ко мне, продолжая безудержно плакать. Глава 8. Я позвонил в госпиталь, куда был доставлен после покушения на меня, и попросил позвать к телефону доктора Кука. Мне ответили, что он подойти не может, так как в настоящий момент проводит операцию. Но если нужна экстренная медицинская помощь, то ко мне пришлют медсестру. Я попросил, чтобы сюда приехала Клэр Пирсон, так как она показалась мне порядочным человеком, и ее присутствие действовало на меня успокаивающе. Дежурная медсестра поинтересовалась моим именем и после пятиминутной паузы сказала, что Клэр немедленно выезжает. Когда она прибыла на виллу, я объяснил, не вдаваясь, впрочем, в подробности, что произошло с миссис Калливуд. Клэр молча выслушала меня и лишь после этого спросила, где находится пациентка. Я проводил ее в комнату на втором этаже. Ждать пришлось почти полчаса. Наконец появилась Клэр. Она попросила приготовить порцию виски с содовой. «Ваша знакомая испытала шок, и, по всей вероятности, именно от этого у нее наступила кратковременная амнезия, потеря памяти, проще говоря. Я бы хотела знать, что конкретно с ней случилось». Я в замешательстве смотрел на нее. «Ведь нужно рассказать молодой медсестре все, что произошло за эти дни со мной и Глорией». Взвесив все «за» и «против», я все же рассказал ей практически все, опустив лишь мои скромные подвиги в постели. По мере повествования ее глаза все больше и больше расширялись от удивления. Не дав мне закончить, она воскликнула: «Но любой другой на ее месте получил бы инфаркт. В это невозможно поверить». «И тем не менее, это чистая правда». «И что же теперь вы собираетесь делать? Именно вы?» Она закурила очередную сигарету. «Ситуация критическая. Да и вам грозит смертельная опасность. Вспомните хотя бы о покушении». «Ну, опасность для меня скорее теоретическая», — попытался отшутиться я. «И потом, не забывайте, я не впервые попадаю в подобные переделки. Как-никак, это моя работа. Вот так-то, Клэр. Можно мне вас так называть?» «Разумеется». Впервые с момента нашей встречи она рассмеялась. Я продолжал. «Видимо, я вновь в начале пути. Мой клиент мертв, но задание остается в силе. Он был моим лучшим другом. Мы с ним вместе воевали. Разумеется, я не могу утверждать, что уже завтра утром ткну пальцем в сторону убийцы. Вовсе нельзя исключить и то, что убийца, а может быть, убийцы, окажутся умнее меня, и я отправлюсь вслед за Джорджем в лучший мир. На карту поставлено все, начиная от моей жизни, кончая репутацией детектива. Во всех моих предыдущих расследованиях козырной туз рано или поздно оказывался в моих руках, и сейчас, как никогда, я молю Бога, чтобы он вновь оказался у меня». «Вот как? У вас появилась хоть какая-нибудь идея?» Моя трагедия как раз и заключается в том, что у меня их более чем достаточно. Но едва я копну глубже, как все рассыпается в прах. И все же вы не бросите это дело? Конечно, нет. Есть еще один след, который мне хочется проверить. Существует некий Тони Костелло, бывший полицейский. Это единственный человек, с которым я до сих пор не успел встретиться и поговорить. Дабы доказать, что я не бросаю слов на ветер, я вооружился толстым телефонным справочником Лос-Анджелеса и начал его перелистывать. Вскоре я уже знал телефон таинственного Костелло. Я немедленно набрал номер. В трубке раздавались длинные гудки, но к телефону никто не подходил. С досадой бросив трубку, я повернулся к Клэр. «Самое лучшее, что можно предпринять сейчас, так это поехать туда. Вы же, Клэр, присмотрите за Глорией». Она молча кивнула. «Да, еще одно», — заметил я, прежде чем уйти. «Ни под каким предлогом никому не открывайте дверь. Когда я вернусь, я позову вас по имени». Вскоре такси доставило меня к зданию, фасад которого наталкивал на мысль, что это скорее конюшня, чем жилое помещение. Настолько он был грязен. Дом этот находился в рабочем квартале в нижней части города. Едва я вышел из такси, в ноздри мне ударило такое зловоние, что я едва сдержался, чтобы не зачехлить нос носовым платком. Консьержка, старуха со сморщенным лицом, похожим на перепеченное яблоко, даже не взглянула в мою сторону, когда я обратился к ней с вопросом. Я молча направился к лифту и поднялся на пятый этаж. На лестничной площадке было темно, хоть глаз выколи. Подсвечивая фонариком, я остановился перед дверью с номером 400. Протянув руку к звонку, я вдруг заметил, что дверь приоткрыта. Бесшумно проскользнув в прихожую, я замер там, держа в руке револьвер Джорджа, предусмотрительно захваченный мной из его кабинета. «Костелло, вы дома?» Ответом было молчание. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и я мог различить кое-какие детали. Крысятник, да и только. Маленькая прихожая, грязная кухня. Ванная и туалет были сырыми и крохотными. Инстинкт подсказывал мне, что здесь кто-то есть. Я находился на тропе войны, и малейшая моя оплошность могла стоить мне жизни. Вдруг кто-то затаился в темноте, выжидая, пока я сделаю неверный шаг. Красная лампочка тревоги беспрерывно мигала в моем мозгу. Но я все же еще усилил бдительность, осторожно продвигаясь вперед. Оставалась только одна запертая дверь. Прислушиваясь и держа наготове кольт, я осторожно толкнул ее. Она бесшумно отворилась. Я стоял на пороге спальни, такой маленькой, что в нее едва помещалась кровать. В углу возле окна с опущенными шторами стоял туалетный столик и стул. На стуле, наклонившись вперед, кто-то сидел. Я не хотел зажигать свет и осторожно шагнул вперед, внутренне насторожившись. Неестественная поза, в которой сидел этот человек, внушала тревогу. Я никак не мог сообразить, в чем дело. Затем меня словно током ударило. У него не было рук, они были отрезаны по локоть. Тони Костелло был мертв. Омерзительно неприятная дрожь пробежала у меня по спине. Я покрылся холодным потом. В голове светил уже не сигнал, а грохотал колокол тревоги. Кто-то определенно находился здесь, прямо за моей спиной. Я резко повернулся, готовый тут же выстрелить, не раздумывая. Но в квартире никого не было. «Неужели крыса?» — подумал я. «Обычно в таких ситуациях я никогда не ошибался». Именно обостренное чувство того, что за тобой наблюдают чужие враждебные глаза, не раз спасало мне жизнь как на войне, так и в работе детектива. Я обшарил всю квартиру, но ничего подозрительного не обнаружил. Протерев носовым платком те места, которых касались мои пальцы, я покинул это пристанище смерти. Сделав анонимный звонок в полицию относительно трупа Тони Костелло, Я решил отыскать Германа Гранта, экс-лесоруба из Небраски. До сего времени я никак не мог познакомиться с ним. Пока итоги расследования были более чем неутешительными. Я как минимум 3 раза мог распроститься с жизнью, но до сего времени с жизнью пока что расставались другие. Надолго ли сохранится такой дисбаланс? Оставалось надеяться, что хотя бы Герман Грант будет обнаружен мной в полном здравии. Низкая деревянная калитка, выкрашенная белой краской, была заперта, но входная дверь небольшого коттеджа распахнута настежь. Моя печальная практика в этом городе подсказывала, что и здесь меня ничего хорошего не ждет. В голову закралась мысль, что события становятся неуправляемыми, набирая головокружительную скорость. Я просто не успеваю за ходом их развития. Если убьют всех участников драмы, мне так и не удастся ничего выяснить. Что же прошло мимо моего внимания? Какую деталь я упустил? Это было очевидно, но я до сих пор так ничего и не понял. Перепрыгнув через калитку, я тенью скользнул к коттеджу и, поднявшись по ступенькам, проник вовнутрь. Нервы мои были напряжены до предела, но я не собирался отступать. Я обследовал уже несколько комнат, как вдруг за одной из дверей различил невнятные голоса. К этому времени на улице стало совсем темно, так что мрак в коридоре был почти абсолютный. Ступая на цыпочках, я прокрался к лестнице и поднялся на 2-й этаж. Резонно рассудив, что оттуда мне будет лучше наблюдать за развитием событий, и сделал это как раз вовремя. Дверь помещения, где слышались голоса, отворилась. Сноп света, вырвавшийся оттуда, позволил мне рассмотреть, что это никто иной, как Вилли Шутник. Я моментально узнал его по плащу, туго стянутому в талии, и по тому, как он держал руки в карманах. В проеме двери появилась Лиза Гордон, практически в неглиже. Ее черный профиль четко вырисовывался в светлом прямоугольнике двери. Поздоровавшись с Вилли, Лиза недовольно спросила: «Где тебя черти носят? Что мы с ним будем делать?» «Ага, как я понял, ты хочешь, чтобы я занялся трупом?» «Конечно!» — со злобой воскликнула Лиза. «Это не мое дело!» — сразу же откликнулся Вилли. «Но я не хочу оставаться одна!» — категорически возразила Лиза. «Повторяю, заниматься трупами не мое дело! Заглохни!» Что-то в их разговоре показалось мне странным, но что именно, я не мог понять. В конце концов Лиза сказала: «Подожди меня, уйдем вместе». «С какой стати мне тебя ждать?» Вилли повернулся и направился к двери, а Лиза вновь вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Я кубарем скатился вниз и бегом помчался вслед за Вилли. Впрочем, он даже не опасался, что за ним могут следить, и, не оглядываясь, пересек улицу, направляясь к черному Крайслеру, который стоял под пальмой. Машина тут же отъехала. Я отчаянно заметался в поисках такси, и здесь мне повезло. Плюхнувшись на сиденье рядом с водителем, я вытащил 50-ю купюру. «Если не упустишь вон тот Крайслер, она твоя!» В ответ таксист хмыкнул, проворно сгробастал банкноту и, пристроив ее в нагрудный карман, флегматично заявил: «Не волнуйтесь, если упущу эту колымагу, то сниму штаны и пройдусь по Беверли-Хиллз прогулочным шагом». Через 1/4 часа, следуя за Крайслером, мы оказались в респектабельном районе Лос-Анджелеса. Вскоре машина, которую мы преследовали, остановилась перед шикарным многоквартирным домом. На прощание таксист сказал: «Если у тебя имеются еще лишние 50 сотен, давай как-нибудь погоняем и за другой машиной, окей? Как только в этом возникнет надобность, я тебя непременно найду». Вилли Шутник вышел из машины и скрылся в подъезде. Выждав некоторое время, я прошел туда же. На месте консьержки сидел молодой, можно даже сказать, симпатичный парень. Если бы не его широченные плечи. Напыжившийся, видимо, на все 100% уверенный в своей непробиваемой мощи, здоровяк недружественно осведомился: «Мистер хочет кого-то видеть?» Отметив про себя, что здесь надо вести тонкую игру, я применил маленькую хитрость. Удостоверившись, что лифт остановился на пятом этаже, я сосредоточил все внимание на парне. «Слушай, у меня трудная фамилия, и так как я не хочу долго и нудно диктовать ее по буквам, то лучше покажу водительские права». Я встал боком к нему и, согнув локти правую руку, левую запустил в карман пиджака. Не чувствуя подвоха, молодой человек привстал и наклонился вперед, желая получше рассмотреть фамилию. Это было очень опрометчиво с его стороны. В ту же секунду локоть моей правой руки со страшной силой врезался бедняге в переносицу. Таким приемом я пользуюсь очень редко, лишь в исключительных случаях. И никто до сих пор не мог устоять на ногах. А этот, смотрите-ка, устоял. Захлебываясь кровью, он, вцепившись руками в край стола, начал медленно сползать вниз. Я хотел помочь ему побыстрее достичь пола, попытавшись разжать его пальцы. Не тут-то было. Словно стальные, они упорно не желали разжиматься. Даже будучи в полубессознательном состоянии, такие люди опаснее гремучей змеи. Так и не сев на задницу, он начал подниматься. Если он встанет, меня ожидают непредсказуемые, но весьма неприятные последствия. Удар рукояткой револьвера по голове строптивца наконец-то заставил разжаться его побелевшие пальцы. Он растянулся на ковре, причем очень удачно. Лишь приподнявшись на носки, я смог увидеть его. И это при моем-то росте. Так что никто его не заметит. Выждав 5 секунд, я убедился, что этот гладиатор на время выбыл из игры и помчался по лестнице на 5-й этаж. Стоя на лестничной клетке, я мучительно раздумывал, за какой же из дверей проживает Вилли Шутник. К несчастью, мои сомнения были быстро разрешены. И именно Вилли Шутником. Точнее, не им самим, а его пистолетом, ствол которого был красноречиво направлен мне в живот. «Не надо дергаться, приятель! Заходи!» Движение ствола было яснее всяких слов. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Я вошел в прихожую. Вилли держал пистолет весьма и весьма профессионально. Глядя мне в глаза, он сказал... «Я сразу понял, что та безмозглая гора мяса не остановит тебя. Что тебе нужно?» Ничего не отвечая, я молча смотрел по сторонам. Да, роскошь в сочетании со вкусом так и перла в глаза. Здесь пахло очень большими деньгами. Одни персидские ковры чего стоили? Антикварная мебель, картины на стенах, французские окна с тяжелыми парчевыми шторами. В углу бар с набором напитков, которые могли удовлетворить самого взыскательного любителя спиртного. «И все же, чего тебе, наконец, от меня нужно, Бакстер?» «Познакомиться поближе». Я сделал шаг вперед. «Стой, где стоишь, или я продырявлю твою глупую башку. Как? Разве для подобных целей ты уже не пользуешься кураре? Я не убивал Джорджа». «А Тони Костелло?» «Как, он тоже убит?» «Если бы только это! Он еще и рук по локоть лишился, бедняга!» Я не спускал с него глаз, стараясь понять, какую реакцию вызвали мои слова. Но Вилли остался совершенно невозмутим. Единственное, на что я обратил внимание, так это на то, что у Вилли удивительно маленькие ноги. И этими ногами он стоял на ковре гостиной. «А что это ты уронил?» — небрежным тоном произнес я и вполне естественно наклонился. Его глаза автоматически глянули под ноги. Этого оказалось достаточно. Мои пальцы вцепились в ковер, и я резко рванул его на себя. Ноги Вилли взлетели вверх, и он грохнулся на пол. Мгновение, и я уже сидел на нем, выкручивая руку, в которой был зажат пистолет. «Ничего не скажешь». Это был достойный противник. Пока я выкрутил его правую руку, левой он едва не выдавил мне глаз. Отбросив оружие в угол, я схватил пояс его плаща и, сев ему на грудь, накинул на горло импровизированную петлю. Через полминуты он перестал трепыхаться подо мной, и я, боясь перестараться, снял петлю. При этом с его головы целиком снялись волосы, которые оказались париком. От удивления я даже разинул рот. Содрав его до конца, я обнаружил, к своему удивлению, не лысину, а копну черных волос, беспорядочным веером рассыпавшихся по ковру. Не веря своим глазам, я снял с Вилли очки. Моему взору предстали длинные ресницы и нежное личико молодой красивой женщины. Так вот, что скрывалось за очками и париком. Я быстро сорвал с нее дурацкий плащ и всю остальную одежду, оставив лишь бюстгальтер и симпатичные голубенькие трусики. Похлопав ее по щекам и убедившись, что она очнулась, я спросил, пристально глядя ей в глаза: «Так все же, как тебя зовут на самом деле?» Женщина, видимо, еще не до конца пришла в себя, так как лежала неподвижно, тупо уставившись в потолок. «Ну? Или тебя так и называть, Вилли Шутником? Тебе очень подходит такая кликуха». В ее глазах сверкнула ненависть. «Я всегда была женщиной», — хрипло сказала незнакомка. «Смелее, малыш! Чем ты занималась в доме Джорджа? Что ты знаешь о причинах его смерти? Он знал, что ты была женщиной?» «Да». «И к тому же он знал, что я могу стрелять получше любого мужчины. И если бы ты не поймал меня на этот трюк с ковром, ты бы сам в этом убедился. Уже потому, как ты держала пистолет, я понял, что ты отменный стрелок». Она сделала попытку встать, но я ее пресек. «Лежи спокойно и отвечай на вопросы». «Ну, хотя бы сесть-то я могу?» Что-то в ее тоне меня насторожило. И вовремя, в тот же момент она прыгнула вперед, целя ногами мне в лицо. Волей-неволей мне пришлось вступить в схватку. Она оказалась на редкость упорным противником, и все же мне удалось прижать ее к полу. Рукопашная схватка навела меня на другие мысли, и я начал с ней совершенно другую игру. Она отнеслась к этому совершенно равнодушно. Поднявшись и приведя себя в порядок, я вытащил револьвер и с нажимом сказал: «Или ты заговоришь, или очутишься там же, где и твой подопечный Джордж. Кто ты? Какую роль в убийстве Джорджа сыграли бы Роу, Герман Грант и Тонни Костелло? Так это ты, Сэм и Лысый отволокли Глорию в шахту. Именно ты звонила Глории и угрожала расправиться с ней. Вела двойную игру, делая вид, что охраняешь Джорджа, а на самом деле тайно подготовила убийство. Ты убила его? Ради чего? Грязная ищейка. Ничего я не скажу. О каком трупе спрашивала тебя Лиза Гордон? Что вы должны были с ним сделать? И чей это труп?» Я поднял револьвер и чуток надавил на спуск. «Так ты мне, выходит, угрожаешь? Дебил! Ты еще не знаешь, с кем связался? Да, я проиграла, признаю, но умру не по твоей прихоти». Она, как лезвием бритвы, провела ногтями правой руки по груди, и в том месте, где она царапнула, выступили две капельки крови. Хриплое карканье вырвалось из ее горла, и я едва понял, что она сказала. «Скоро ты отправишься вслед за своим другом и мной на тот свет, идиот! Да я бы тебя...» Фразу она не закончила. Тело ее задрожало, глаза закатились, кожа начала быстро чернеть. Ее тело конвульсивно вздрогнуло и упало к моим ногам. Я не мог поверить своим глазам. Глава 9. Крепко держась за руль, я направился на Сомсет-бульвар, с содроганием вспоминая смертоносные ногти, которые могли вонзиться и в мою физиономию. Бог мой, вот эта фанатичка! Но надо отдать ей должное. Она поняла, что не сможет меня остановить, и предпочла смерть, нежели что-либо мне сказать. Мне чудом удалось избежать ее смертоносных когтей. А вот здесь стоило о многом подумать. Ведь покушение на меня, результатом которого предполагается летальный исход, совершила тоже женщина. А вдруг это была именно она? И все же здесь что-то не стыкуется. Зачем она переоделась? Чтобы ее невозможно было узнать? А ее слова «да я бы тебя» — какую игру она вела? В чем я не сомневался, так это в том, что она прекрасно знала Лизу Гордон. «Ах ты, черномазая лицемерка!» Но это были не более чем домыслы. Я до сих пор не мог найти ту невидимую связь, которая соединяет всех участников этой кровавой драмы. Незнакомку, скрывающуюся под именем Вилли Шутник, толстого лысого красавчика Китаёзу, Тони Костелло, Сэма Берроу, Германа Гранта, Лизу Гордон и Мару. Кстати, о Лизе Гордон. Уж теперь-то, надо думать, она никуда не денется и ответит на все мои вопросы. Она с удовольствием захлопнула бы передо мной дверь, но просто не успела этого сделать. Я интуитивно понял, что Лиза чем-то напугана, и это что-то явно не было связано с моим появлением. Это было видно хотя бы потому, как она прижимала к груди полотенце, как вздрагивали ее полные губы. Приглядевшись повнимательнее, я понял. Она в ужасе. «Итак, пытаясь вести свою игру, ты слегка переиграла. И сейчас старушка с косой и будильником уже стоит за твоей спиной. И куда же это ты исчезла, когда в твоем саду был обнаружен почерневший труп девушки? Кстати, кто она?» «Мне было страшно», — пробормотала она, действительно не пытаясь скрыть страха. «Вот как? И я знаю почему. Ведь ты знала убийцу. Не скажешь мне его настоящее имя?» Лиза не ответила. Она упрямо смотрела поверх моей головы на кроны деревьев, словно ожидая чьего-то появления. «Давай, давай, Бэби!» Я сделал шаг к ней. «Пора нам поговорить в открытую об этой истории. Время не ждет». «Но я ничего не знаю, клянусь!» «Ай-яй-яй! Да вы только посмотрите на нее! У нее в саду завалили человека, и она не имеет об этом никакого понятия. Бывает же такое!» И тут я рявкнул сержантским голосом. «Отвечай! Кто ее убил? Герман, который якобы является твоим мужем? Или фальшивый Вилли-шутник, который на самом деле женщина?» Глаза Лизы удивленно округлились. «Но-но! Неужели ты думала, что я не догадаюсь о твоей связи с так называемым Вилли? Вот уж к кому идет кличка. Действительно шутник. Или шутница. Да и ты еще та проказница. Герман хотя бы в курсе, что вы вытворяете, когда его нет дома?» Продолжая болтать, я искоса глянул в сад. «А вдруг тот, кто находится там, не только наблюдает за мной, но и слушает наш разговор? Вдруг там притаился Герман Грант? Вот уж с кем бы я хотел познакомиться!» «Убитую девушку звали Мелисса Нельсон. Она была массажисткой. Время от времени она приходила ко мне». «Понятно». Я откровенно и издевательски рассмеялся. «Догадываюсь, что именно она тебе массажировала». «Сволочь!» — Лиза сделала попытку ударить меня по лицу. Но я был готов к подобной реакции и, перехватив ее руку, тут же применил болевой прием. Полотенце упало, обнажив полные шоколадного цвета груди с большими серыми сосками. «Вот это да! Сразу надо было с этого начинать!» — воскликнул я, пятерней левой руки, накрыв ее правую грудь. «Не смей!» Оттолкнув мою руку, Лиза вновь прикрылась полотенцем. «Ой-ой-ой, какие мы нежные! Так вот, у меня выдалась свободная минутка, и я навел о тебе справки. Вначале ты работала в борделе, а затем начала промышлять самостоятельно. Штучки, ты, говорят, выделывала суперкласс. Так что твой внешний вид вполне соответствует внутреннему содержанию». Пожав плечами, она отбросила полотенце в сторону. «И все же вернемся на грешную землю. «Как звали твою подружку, которая так мастерски переодевалась мужчиной?» Конец третьей части. Продолжение следует.